Банальное унижение. Когда он вошел в меня, я долгое время сопротивлялась, но уже через несколько минут сама подмахивала ему, как похотливая кошка. Он долбил меня, словно швейная машинка. До меня никак не могло дойти, как он может так долго сохранять такой интенсивный темп. И внезапно мое тело содрогнулось, и волна оргазма накрыла меня с головой. На мгновение казалось, что это мой босс сейчас трахает меня, и мне становилось намного приятнее, даже несмотря на жуткую вонь, исходящую от бачка. «Эй, Надя! Ты тут?» Артур приостановился и начал махать руками перед моим лицом. «Ты куда провалилась?» Он взял меня за плечи и потряс. «Пришел черед для второй дырочки». Его руки сжали мои соски, и я застонала. Каждый раз, когда он больно сжимал их, я тихонько выла. Мое возбуждение снова нарастало. Я даже не думала, что могу так много трахаться. Обычно после оргазма мне на время нужно было отдохнуть. Артур приблизился к моему анусу, его член уперся в проход, и я напряглась в ожидании боли. На каком-то уровне сознания я уже приготовилась к тому, что он войдет в меня. Прикрыла глаза. Его обжигающее дыхание ощущалось на моем теле, а в нос бил резкий запах его пота. Он качнул ко мне ближе. Мой анус сжался, словно не желая впускать в себя мужское достоинство. Рукой он помог своему члену проникнуть внутрь моей прямой кишки. Меня пронзила боль, и мое тело дернулось непроизвольно. Я взвыла и сжалась всем телом. Сжала до предела зубы, но Артур не останавливался. Его зверь входил в меня все глубже, и с каждым моментом ощущение, что он разорвет меня, только усиливалось. «Потерпи немного, скоро отпустит». Он продолжал трахать меня, а мне хотелось убить его в этот момент. «Это только сначала может быть больно. Зато ты надолго запомнишь, что мне нельзя переходить дорогу». Мои ягодицы и его пах соприкоснулись. Дыхание было частым и глубоким. Его руки резкими движениями гладили мои ляжки. Корпус его тела наклонился ко мне. Медленно, но уверенно, Артур двигался, заталкивая в меня свой член взад и вперед. Дрожь пробежала по моему телу. Я ощущала одновременно и боль, и наслаждение. Мой разум от смешения таких ощущений просто отказывался соображать. Стало немного попроще, хотя моя дырочка ануса еще побаливала. Для лучшего прохождения члену не хватало смазки, но Артуру, кажется, было плевать на это. Я стонала от боли и удовольствия, а он только ускорялся и ускорялся. На теле я видела проступающие капли пота, а его ствол стал еще быстрее двигаться. Настолько, что я начала сдвигаться с места. Мне так хотелось, чтобы все это закончилось. Трахающий меня нахал, словно прочитал мои мысли. Чуть отклонился, и его член легко покинул мой анус. А из дырочки потекла обжигающая жидкость, словно ручеек. Я коснулась своего ануса. Ощущалась боль и сильный дискомфорт. «Теперь ты оставишь меня в покое», – устало прошептала я. «На это не рассчитывай. Я не собираюсь отказываться от тебя и от ребенка. И если ты еще хоть слово скажешь, что это не мой ребенок, то не увидишь спокойной жизни, поняла меня? Как только отведешь малыша в сад, иди в это кафе». Он указал на кофейню «Морозное утро», находящуюся совсем рядом с нами. «Поняла меня?» Я кивнула, после чего он ослабил хватку, и я смогла сдвинуться с места. Тёма в ужасе сидел в машине и плакал. И я поспешно направилась к детскому садику, параллельно пытаясь успокоить своего мальчика. Я не знала, что мне делать, поэтому решила, находясь внутри сада, набрать телефонный номер Яны. Она должна была посоветовать что-нибудь. Как только в телефоне послышались гудки, мне стало от чего-то еще страшнее. «Алло, Надь, да? Ты чего звонишь так рано? Что-то случилось?» Я вкратце пересказала ей то, что случилось со мной несколько минут назад. «Беги оттуда. Не поддавайся на его провокации и беги. Хочешь, я за тобой заеду прямо сейчас? Подождешь 10 минут?» «А ты точно можешь?» «Конечно, спрашиваешь еще. Я сегодня выходная, поэтому проблем на работе из-за этого не будет. Все, я побежала собираться и заводить машину. Жди, я скоро. Спасибо, ответила я, но Яна уже не слышала этого. Я никогда не задумывалась о том, насколько у меня хорошая подруга. Но в такие моменты начинаю все это четче осознавать. Когда я увидела ее, сердце словно сняли огромный груз. Как ты? Не сильно напугалась? Сходу начала она допрос. Я больше боялась за Тёму. Вдруг он что-то ему сделает. Я-то ладно, все переживу. А вот Тёма маленький. За себя тоже нужно волноваться. Нать, а вот как знала, что снова с тобой что-нибудь случится? Нельзя оставлять тебя одну вообще. Все же в порядке теперь. Да, в порядке. Кстати, вот и твой дом. Может, мне с тобой зайти? Вдруг что случится? Я справлюсь. Вымученно улыбнулась я. Нать, посмотри, эта машина... Чья? Не поверишь, но это машина босса. Буря? Бориса Михайловича, зачем он сюда приехал? Неужели с тобой помириться хочет? Не думаю. Может, у него дела где-нибудь поблизости. Или он со своей Анжелой в ресторан приехал. Тут рядом очень хороший. От мысли о том, что у него есть другая, кольнула в груди. Я хотела, чтобы он был только моим. Но теперь мой шанс упущен. Пока, Ян. Напиши, как зайдешь в квартиру, чтобы я не беспокоилась. Хорошо. Пока я ждала лифт, все надеялась, что Боря сейчас ждет меня у моей квартиры. Только вот понятия не имею, откуда он мог достать мой адрес. И все же я очень желала, чтобы он приехал именно ко мне. Выйдя на лестничную площадку и увидя ее пустой, я была разочарована, как вдруг услышала мужской голос за моей спиной. Это был он, Боря. Видимо, он не знал квартиру или специально хотел встретить, поэтому ждал не у квартиры, а у лифта.